Не знаю, сэр, — ответил Бинстед и ушел. Какое-то время после его ухода Галь решал кроссворд. Но кроссворды всего лишь паллиатив. Мысли его вернулись к сегодняшней беде, и он, со вздохом отложив газету, стал думать. Казалось бы, человек, только что укравший свинью, будет снисходителен к другим свинокрадам. Но с Галли этого не случилось. Низость сэра Грегори возмущала его. Но не в том дело. Прежде всего он хотел понять, что тот теперь предпримет. Негибкий мыслитель решил бы, что они квиты. Императрицу украли, думал бы он, и королеву украли. Крест-накрест ничья. Но Галли взглянул глубже и содрогнулся. Негибкий мыслитель упустил, что императрица у лорда Эмсфорта одна. А Парслоу может в любой момент предъявить другую свинью. В вихре событий краса Матчингем отошла на второй план. Она была, и он мог ее выставить. Что там выставить? Победа ей обеспечена. 2 года соревновалась она за первое место, и не будь императрицей, непременно бы его получила. Другими словами, Парслоу, достаточно держать императрицу, и эта краса расцветет, как клевер на Ливане. Если бывают мысли печальнее, Галли их не знал. Зазвонил телефон. Галахад взял трубку. Какой-то голос, хриплый, как из могилы, произнес: «Сэр! Кто это?» «Это я, сэр Грегори, Бурбон! Где вы?» «В гуси и гусыни, сэр Грегори! День очень жаркий, устал я для вас стараться. Можно я пиво выпью?» «Конечно, от всего сердца», — ответил Галли. «Пейте, что хотите». Наступила тишина, словно Джордж Сирил лишился чувств. Когда он заговорил, стало ясно, что мнение его хозяина резко повысилось. Наконец, как говорил он, вот он, свет, вот она сладость. «Вот что, сэр, — сказал он, — я ее не нашел, королеву, сэр». Галли почувствовал, что его ударили в нос. Помолчав с полминуты, он выговорил: «Господи, милостивый! — Да, сэр, попотел, скажу я вам. А нашел. Как вы велели, отправился я в ихний замок. А можно каплю джина в пиво? Да, да, да, спасибо, сэр, это я для вкуса. Значит, пошел я в замок. Я так подумал, если она под стражей, это такое выражение, наверное, вы знаете, нет, есть под стражей... Ее кормит, скорее всего, кто-нибудь из персонала. Тоже такое выражение. Ну, пошел я, где черный ход, спрятался, смотрю, бич, несет ведро, а сам весь трясется. Ну, сэр, пошел он в такой лес, называется Западная роща, роща, значит, и на западе. А уж там в такой домик раньше ружья там держали. Ну, заходит, то есть входит, а я подполз в окно, посмотрел, глянь, королева, чтоб мне треснуть. Ну, я пошел сюда, вам позвонить, чтобы предприняли его. Как шаги, разрешите, сэр, я пойду насчет пива. Спасибо, сэр. Эй! — заорал Галли. — Сэр, где императрица? — Там, куда мы ее отвезли, сэр, — ответил удивленный Джордж Сирил и повесил трубку. Галли онемел, удивляясь при этом, что таким, как Бурбон, разрешают жить в приличной стране. Если бы он узнал, что тот провалил сквозь дыру в линолеуме, он был бы рад. Рад, рад, как Поллианна. Однако такие люди, как Галахад Трипвуд, скоро приходят в себя. Еще мгновение. И он звонил в Бландинг, а там услышал знакомый голос. — Алло! — Замок лорда Эмсворта, дворецкий Бич у телефона. — Бич, — сказал Галли без всяких там предисловий. — Берите ноги в руки и скачите в лес и уводите оттуда свинью.